Лани снова прижалась к нему, вспоминая тот день, когда они оба докладывали командующему о тех подозрительных событиях, что сопровождали Вузей в момент появления и исчезновения в системе эскадры Мерхна. Воспоминания о пронзительном взгляде могучего древнего вызвали у нее мурашки. Складывалось такое ощущение, что он видит ее насквозь и знает каждую ее мысль. Потом состоялся разговор с экспертным отделом во главе с Алисой. Эксперт-командор была не только ослепительно прекрасна, но и недостижимо профессиональна. Когда Алиса отвлекалась от рассказа Лани и начинала обмениваться мнениями с экспертами, ей казалось, что такого уровня владения искусством пилотажа она не сможет достичь и за две жизни. И каково было удивление Лани, когда их с Риллом, уже покинувшим флагман, снова вызвали на борт русского. Алиса встретила молодых офицеров прямо у входа из шлюза и тут же объявила им, что они любят друг друга. И с улыбкой приказала перестать бояться отсутствия взаимности. После этого она прогнала Рилла хорошенько подумать и еще долго разговаривала с Лани один на один, объяснив ей множество очень полезных вещей. Лани в который раз мысленно поблагодарила Алису и пожелала ей скорейшего возвращения. Благодаря Алисе они с тех пор вместе. Кто знает, сколько еще Рилл и Лани ходили бы мимо друг друга, не решаясь открыть свои чувства, если бы не она. Они уже решили, что когда появится возможность завести ребенка, если родится дочка, то они обязательно назовут ее Алисы в ее честь. «Ну что, идем в море?» — улыбнулся Рилл. «Пора учить тебя плавать». Он указал на столик, на котором стояла пара пластиковых контейнеров с эмблемой, вынырящего из воды дельфина. «Что это?» Лани спрыгнула с его колен и принялась с любопытством скрывать упаковку. «Снаряжение для подводного плавания», — ответил Рилл. «Я подобрал его в центре, пока ты спала. Тут специальные костюмы для работы под водой, с термоподдержкой на случай, если станет холодно, еще кислородные маски с радиосвязью и стабилизаторы давления. В общем, все необходимое для погружения под воду». «Ты летал за всем этим без меня?» «Так нечестно», — надула губки Лани. «Не хотел будить», — пояснил он. «Ты слишком сладко спала». «А куда мы собрались?» Лани уже примеряла на себя странное снаряжение. «Представляю, какая я в этом буду забавная». «В этом ты будешь очень сексуально», — ответил Рил. «Сама увидишь. Так что надевай, пошли учиться. Надо за сегодня все освоить, на завтра мы уже включены в программу, поедем смотреть на памятники цивилизации этой планеты». «На этой планете была цивилизация?» — удивилась Лани. «Никогда не слышала». Просто не обращала внимания. Рил встал рядом с ней и принялся распечатывать свой контейнер. Информации была просто совсем мало. Ученые говорят, что местная цивилизация исчезла очень давно. Собственно, памятников-то пока найдено всего 3, и 2 из них глубоко под водой. «Как интересно!» — восхитилась Лани. «А ты где научился этим пользоваться?» «На базе, в бассейне», — смутился Рил. «К нам как-то инструктор приезжал с Радуги специально для этого. Медики время от времени проводят различные программы психологической разгрузки. Кстати, очень сильно отвлекают от повседневных забот». Он вытащил из контейнера свое снаряжение и сноровисто разложил нас на столе. «Не переживай, система безопасна и имеет режим аварийного всплытия. И к тому же за каждым пловцом следит спутник. Там полный мониторинг, так что в случае чего сразу подается сигнал на ближайший спасательный патруль». «Спасатели сидят в море круглосуточно?» – удивилась Лани. «Вот это да!» «Не сидят, а живут!» – с улыбкой поправил ее Рил. «Это дельфины, которых специально для таких целей предоставили Дельфи. Они выполняют функцию спасателей. В центре сказали, что они очень любят играть с людьми, и завтра мы сможем их увидеть». «Не может быть! Настоящие дельфины!» Лани захлебнулась от восторга. «Что же ты сразу не сказал? У меня на базе есть голограмма, семья дельфинов, 2 больших и пара маленьких. Они такие милые». «Давай переодеваться», — водолаз-дельфинолог засмеялся Рил. «Пора приступать к обучению, а то через 5 минут начнется смеркаться. Кто-то проспал полдня». Глава 7. Своя жизнь дороже. «Как вы устроились на новом месте, уважаемый Рум?» Мел помешал ложечкой в чашке с кофе и посмотрел на него. «Превосходно, господин руководитель!» Рум расплылся в улыбке. «Весьма приятные коллеги, более чем интересная работа. Все относятся ко мне очень сочувственно и с удовольствием оказывают любую помощь. Мне даже неловко оттягивать на себя столько внимания и тем самым отвлекать людей от собственных обязанностей. Ведь наш завод занимается делом государственной важности». Его рабочая смена закончилась 15 минут назад, и Рум на правах нового сотрудника напросился на прием к руководителю отдела. «Не самая крупная фигура на заводе, но надо же с чего-то начинать». Кабинет Мелла был небольшим, но довольно уютным, благодаря хорошей имитационной системе стен. Реальность картинки была выше всяких похвал, создавая у находящихся в кабинете людей очень правдоподобную иллюзию присутствия в смоделированном ею пространстве. В данный момент имитационная система воссоздавала космическую обсерваторию, замещая стены и потолок красивейшими видами на те районы центра галактики, где Млечный Путь был особенно красив. Сам руководитель Мел был рослым, пожилым человеком. На его сухопарой фигуре, присущей типичному уроженцу космической станции в бесчисленном поколении, немного комично выпирало круглое брюшко. Информация из открытых источников, которую собрал о нем РУ, на первый взгляд соответствовала действительности. Доброжелательный, коммуникабельный, грамотный руководитель и все такое. Короче, со всех сторон очень положительный субъект с очень положительной репутацией. «Как вы могли такое подумать?» – Мел всплеснул руками. «Наш коллектив всегда являлся единым организмом, и мы очень гордимся этим. Любой сотрудник с радостью в любой момент окажет помощь своему коллеге, так что вы ни в коем случае никого не утруждаете. Перестаньте даже думать об этом». Рум поежился, бросая на руководителя неловкий взгляд. «Да-да, конечно, разумеется, вы абсолютно правы, так и должно быть в любом коллективе». Он сделал небольшую паузу и тихо добавил. «У нас были такие же традиции». Рум замолчал, переведя взгляд на звезды. «Это ужасная трагедия», — Мел скорбно покачал головой. «Чудовищное злодеяние. Мы скорбим по вашим товарищам и по всем людям, погибшим в системе Парацион в тот страшный день. Каждый сотрудник нашего отдела считает своим долгом создать все условия для того, чтобы наш коллектив смог со временем заменить вам погибших друзей». «Спасибо, уважаемый Мел», — Рум, понимающий, пока покивал головой. «Это отношение чувствуется каждую секунду, и я ценю его». Он снова выдержал трагическую паузу. «Но забыть этот кошмар мне нелегко. Боль еще сильна, ведь эти люди много значили для меня. Моя семья сгинула в застенках корпорации, с тех пор я так и не смог оправиться от этой утраты. Так сложилось, что мой прежний коллектив стал для меня чем-то большим, нежели просто группа сослуживцев. Он заменял мне семью». «Я понимаю вашу боль, уважаемый Рум», — мягко произнес руководитель. «Мне самому довелось испытать подобную утрату. Моя жена погибла во время боевых действий по свержению корпорации на кольце Марса. Какой-то инспектор выстрелил в нее только из-за того, что она оказалась у него на пути». Он замолчал, и его глаза на мгновение помутнели, и взгляд скользнул мимо сидящего в Руме в далекое прошлое. «Под впечатлением от ее смерти твой сын ушел служить в армии и через полгода погиб», — подумал Рум. «С тех пор ты живешь один, и это тоже отражено в открытых ресурсах сети». Он посмотрел на руководителя взглядом, исполненным горем. «Война — это безумие. Бессмысленный, чудовищный кровавый кошмар», — тихо произнес Рум. «Именно поэтому я выразил желание работать на этом заводе. Я хочу своим трудом приблизить окончание этого кровопролития. Если благодаря моему участию война закончится раньше, хотя бы на минуту, значит, я не зря прожил жизнь». В госпитале на кольце Марса Рум пролежал сутки под наблюдением врачей. Его доставили туда сразу, как только спасательный капсул подобрал патруль. Силы патруля прибыли в систему сразу после того, как были приняты сигналы бедствия, но из более чем 300 человек, находившихся в системе на момент нападения пауков, в живых остался он один. Вероятно, появление патруля спугнуло диверсантов, инсектораты, и они не успели полностью зачистить систему. Весть о его чудесном спасении мгновенно облетела в сеть Содружества, и многие стали узнавать его в лицо. Едва врачи сообщили, что с его психическим и физическим здоровьем все в порядке, Рома выписался из больницы и пришел в отдел кадров военного завода, обслуживающего корабли флота. Для надежности он дал интервью журналистам, в котором заявил, что произошедшая на его глазах ужасная трагедия кардинально изменила его мировоззрение, и он больше не может оставаться в стороне от идущей войны, в которой лучшие представители человечества отдают свою жизнь за самое право людей на существование. Но так как, к сожалению, в силу своего воспитания и возраста он не имеет возможности стать воином, единственным способом внести свой вклад в приближение победы может быть только самоотверженный труд на оборонном предприятии. Ход удался, и за ним увязались сразу несколько журналистов. В результате его появления в отделе кадров завода превратилось в знаковое событие, освещенное средствами массовой информации, выпустившими колонки с заголовками типа «И вновь продолжается бой» и Старый подпольщик снова вступил в борьбу. Под прицелами камер в кабинете ошарашенного кадровика Рум заявил, что выбрал этот завод не случайно. Ведь именно здесь производилась перезарядка серебряных слез. Грозного оружия военного флота Содружества, наводящий ужас на бесчисленные орды инсектората. Решение по его заявлению было принято уже к вечеру. Департамент безопасности Содружества провел стандартную по проверку его личности, как и полагается при приеме нового сотрудника на важный государственный объект. Но репутация активиста подпольного движения сопротивления, приговоренного корпорацией к морализации за инакомыслие, потерявшего семью в борьбе с тиранией, была лучшей рекомендацией для одобрения его кандидатуры. Глава завода лично сообщил ему о положительном решении. На следующее утро Ром вышел на работу на своем новом месте. Но дальше все пошло намного сложнее. Согласно своей специальности, Рум был назначен в отдел координации, в сектор оптимизации работ. В первый момент он решил, что сорвал куш, ведь в его распоряжении оказался полный список тяжелых кораблей, обслуживающихся на заводе. Но очень быстро выяснилось, что все далеко не так просто, как казалось. Этот древний Александр Савельев знал свое дело получше руководителя особого управления корпорации. Рум понял это довольно быстро. Департамент безопасности Содружества оказался гораздо более серьезной структурой, чего он никак не ожидал от столь молодой организации. Сам факт того, что упоминания обо всех заводах, обслуживающих военный флот Содружества, имелись в свободном доступе в открытой сети и совсем никак не оттуда вытравливались, еще ничего не давало. Внутри самих предприятий строжайше соблюдалась государственная тайна. Все отделы заводов были разбиты на сегменты, и сотрудники одних не имели доступа к информации других. Кроме того, как удалось выяснить, серебряные слезы на этом заводе не производились, а лишь перезаряжались, что оказалось далеко не одним и тем же. Более того, сам процесс перезарядки также был сегментирован, и всю технологию знало лишь руководство завода. Вырасти до таких высот в одночасье было невозможно. Оставалось одно – искать выходы на начальство. В довершение всего сотрудники ДБС постоянно работали с работниками завода, проводя профилактику возможной неумышленной утечки секретной информации. Каждая такая беседа с безопасником стоила Руму огромных нервов. Он чувствовал, что долго не выдержит такого напряжения. Надо форсировать события. «Мы с вами единомышленники, уважаемый Рум», — негромко сказал Мел. «Когда я потерял жену, мой сын ушел в армию добровольцем, и я не стал его удерживать. Вскоре он погиб. В первые дни мне казалось, что моя жизнь потеряла всякий смысл и закончилась. Но потом я понял свое предназначение. Я должен остановить тех, кто культивирует насилие и использует его во благо себе. Тех, кому выгодно кровопролитие и гибель наших детей. И не имеет значения то, что я не могу сражаться с ними своими руками. Я могу помогать тем, кто может. Я могу помогать нашим детям, отдающим свои жизни за нас и будущее всего человечества». Я тогда сказал себе почти то же самое, что и вы. Если благодаря моему участию в этой войне погибнет хотя бы на одного ребенка меньше, значит, я живу не зря. Еще бы, отметил Рум, я изучил твою биографию. Это высказывание сделало тебя очень известным в те дни. А с депрессией ты боролся часами, просиживая в обсерватории своего приятеля. Ты смотрел на звезды, они умиротворяли тебя. Ты даже сейчас на них смотришь, недаром кабинет оформлен таким образом. Он посмотрел на руководителя. «Могу я попросить вас о помощи, уважаемый Мэл?» С едва уловимой болью с бесцветным голосом спросил Рум. «Разумеется, все, что в моих силах». Руководитель с участием взглянул на него. «Мне несколько неловко просить вас», — замялся Рум. «Но все мои друзья, словом, мне некого больше попросить». «Не стесняйтесь, уважаемый Рум, я очень хорошо вас понимаю», — подбодрил его Мэл. «Какого рода помощь вам требуется?» «Врачи пока запрещают мне пилотировать», — недовольно поморщился Рум. «Опасаются за мое психическое здоровье. Говорят, возможно, возникновение ситуации, когда подсознание, не оправившееся от травмы, произведет замещение реальности, соприкоснувшись с некими условиями, внешне схожими с теми, в которых была получена психологическая травма». Он пожал плечами. «Кто их знает, насколько все это серьезно? Терминология медиков всегда очень непроста. Я хочу побывать на месте последнего месторождения, которое раз...» «Именно оттуда наш руководитель повер нас в систему Процион, но это уже не важно». «Ну, уважаемый Рум, — начал Мел, — боюсь, что я не могу». «Нет-нет, вы не поняли», — Рум покачал головой. «Я не прошу вас вести меня туда, это хоть и в Солнечной системе, но довольно далеко от кольца Марса. Столько времени у нас нет. К тому же я должен быть там один. Это последнее место, где все были живы. И мне необходимо попрощаться с покинувшими меня друзьями. Это надо делать в одиночестве. Я обязательно посещу это место, но позже, когда врачи не будут против. Я должен вновь оказаться в космосе. Хочу снова почувствовать вокруг себя его чарующую бесконечность, незыблемое величие. Звездную вечность — это всегда успокаивало меня и придавало мне сил. Он замолчал, словно на короткий миг его захлестнули воспоминания. «Я хочу попросить вас о другом, уважаемый Мэл. Вы не могли бы просто подвезти меня до дома? Я пока опасаюсь пилотировать сам. Обычно я беру общественный флайер и пользуюсь автопилотом, но мне еще трудно в одиночке переносить полеты в маленькой машине. Слишком напоминают те бесконечные часы, когда я был заточен в спасательной капсуле». Рум вздрогнул и поспешно добавил. «Не беспокойтесь, уважаемый Мэл, у меня есть средства, вам не придется брать на себя никаких расходов. Конечно, если у вас есть неотложные дела, я не настаиваю». «Да нет, все в порядке, как вы могли подумать?» — возмутился Мэл. «При чем тут расходы? Никакие деньги не заменят человеческого участия, я хорошо это знаю». Он снова на мгновение задумался. «Довелось испытать на себе. Обещаю не отнять у вас много времени». Продолжал оправдываться Рум. «Ничего страшного, уважаемый Рум. Я как раз собирался домой». Мэл поднялся и вышел из-за стола. «Поедемте, я с удовольствием выполню вашу просьбу. Мне самому это пойдет на пользу. Своеобразная смена обстановки». Он оглядел раскинувшийся под стенам кабинета звездную панораму. «Последние годы я проживал на корабле нашей партии», рассказывал Рум, пока Лив доставлял их в сектор стоянки флайеров. «За эти дни я еще не определился с жильем, поэтому пока живу на своем прогулочном катере в космопорту. Тут недалеко терминал С-3 для малотоннажных частных судов. Это на 8-м уровне кольца». Флайер у руководителя был не новый, но в отличном состоянии. По-видимому, Мэл редко отклонялся от маршрута дом-работа. Руководитель поднял машину в воздух, и Рум завязал разговор на тему загадочного исчезновения флагмана флота «Содружества». Выяснилось, что Мэл в этом вопросе настроен оптимистично. Он был немного знаком со всеми древними еще со времен войны с корпорацией и тоже проникся к ним этим дурацким пиететом, характерным для сопляков из армии. В терминал они прибыли через 10 минут. «Вот сюда, уважаемый Мэл. Док 91-532», указывал дорогу Рум. Руководитель Мэл опустил флайер перед входом в док. «Как я могу отблагодарить вас, уважаемый Мэл?» — с чувством глубочайшего поклонения попросил Рум. «Ну что вы!» — засмеялся руководитель. «Какая благодарность! Пустяки! Мне было приятно хоть чем-то помочь вам!» «Ну тогда, быть может, вы не откажетесь зайти на чашку кофе? Я категорически не могу отпустить вас просто так!» «Может быть, в другой раз, уважаемый Рум?» — руководитель бросил взгляд на хронограф. «Я собирался разобраться с накопившимися домашними делами». «Обещаю не задерживать вас более 15 минут», — поклялся Рум. «Считайте это ответным гостеприимством. Я покажу вам свою коллекцию образцов породы. Это увлекательное зрелище, поверьте. За многие годы шахтерского труда я побывал в различных частях пространства Содружества и нейтральных систем. Вы сможете увидеть малую часть каждого астероида, что мне довелось разрабатывать». «Хорошо, будь по-вашему», — согласился руководитель. Сенсоры системы безопасности космопорта мгновенно провели сканирование, и мужчины вошли в док. «Отличная яхта, уважаемый Рум», — удивился Мэл. «Право, не ожидал увидеть ничего подобного. Вы упомянули про небольшой катер». «Я вложил в нее все мои сбережения», — ответил Рум. «Прошу вас, руководитель». Он подошел к люку, и автоматика, узнав хозяина, открыла дверь и выпустила небольшой трап. «Добро пожаловать на борт, господа». Искусственный интеллект корабля приветствовал их приятным женским голосом. «Доброго вам дня, капитан!» «После вас, уважаемый Мэл!» Рум сделал приглашающий жест. «Прошу вас, проходите!» Они поднялись на борт, и люк закрылся. Рум проводил руководителя в кают-компанию и указал на стену. Вся она, от пола до невысокого потолка, представляла собой большую выставочную экспозицию, густо заполненную небольшими кусочками минералов. Коллекция обошлась ему в круглую сумму. «Около каждого образца имеется сенсор, выводящий голограмму с подробным описанием экспоната», — сказал Рум. «Пожалуйста, прошу вас, чувствуйте себя как дома, а я пока организую кофе». Мэл принялся с интересом разглядывать коллекцию, и Рум ввел короткую команду на консоли управления пищеблоком. Все было подготовлено заранее, автоматический податчик выдал заказ практически мгновенно. Рум взял дымящуюся чашечку и подошел к руководителю. «Прошу вас!» — он протянул Мэллоу напиток. «Как вы находите мою скромную коллекцию?» «Спасибо!» — Мэл взял кофе и сделал глоток. «Очень занимательно! Я, конечно, не шахтер и не геолог, но...» — он помедлил. «Мне...» — руководитель тщетно пытался собраться с мыслями. «То есть я имел в виду...» — он покачнулся. «Что с вами?» — подскочил к нему Рум. «Вам нехорошо, уважаемый Мэл?» Он осторожно забрал у него из рук чашечку и взял за локоть. «Присядьте, прошу вас!» Рум усадил Мэла в кресло и тревожно склонился над ним. «Все хорошо», — вяло протестовал Рум, руководитель. «Вероятно, сказывается усталость». Его глаза помутнели. «Пожалуй, мне стоит домой». Мэл закрыл глаза, и его тело обмякло. Ром выпрямился и аккуратно поставил чашечку с кофе на столик, после чего коснулся едва заметного сенсора на кресле Мэла. Силовое поле мгновенно сковало неподвижную фигуру. Ром остановил яхту посреди космоса и взглянул на монитор. Мэл по-прежнему был без сознания, препараты хозяев не подвели. Теперь оставалось ждать, когда к нему придут. Хозяева сами выбирали точку контакта. Он посмотрел на радар. Вокруг, как обычно, не было никого, лишь небольшое облако мелких астероидов неподалеку. С тех пор, как его выпустили из больницы, Рум ежедневно после работы производил прогулочные полеты по одному и тому же маршруту, делая 4 остановки в одних и тех же местах, чтобы насладиться видом на систему. Очень распространенный в Солнечной системе вид отдыха. Некоторые корабли патруля уже стали узнавать его яхту, и можно было сказать, что эта легенда ему удалась. «Аварийный отсек принимает спасательные капсулы», — сообщил компьютер, и Рум вздрогнул от неожиданности. Хозяева всегда появлялись незамеченными, и это одновременно успокаивало и пугало его. С одной стороны, он не рискует быть раскрытым каким-нибудь случайно проходящим мимо кораблем, а с другой — сознание собственной беззащитности наполняло его холодным липким страхом. Они могли появиться в любую секунду и убить его неожиданно. Но даже находясь в самом сердце любого из объектов Содружества, он был всецело в их власти. Сознание этого каждую секунду напоминало ему о том, что держит его крепче любых силовых полей. Предательство. Рум ни о чем не жалел. Тогда, перед дымящимся под бронированными паучьими лапами останками людей, он сразу понял, что у него есть шанс. Раз его не убили в первую же секунду, значит, он еще мог сохранить свою жизнь. Когда один из Варси предложил ему сотрудничество, он согласился, не раздумывая. И даже когда в воздухе повисла миниатюрная камера, записывающая все происходящее, он не дрогнул и спокойно передал остальным шахтерским партиям, что опасность миновала и нападающие внезапно покинули систему. Это решило их участь. Но Рум был заинтересован в том, чтобы не осталось никаких свидетелей, даже больше своих новых хозяев. Своя жизнь дороже любых других, и Варси могли не только сохранить ему жизнь, но и вывести его на совершенно другой уровень существования. Поэтому сразу после заключения соглашения он, довольно улыбаясь, заявил: «Вам очень повезло наткнуться именно на меня, уважаемый Варси. Я смогу быть очень-очень полезен». Чужих интересовали серебряные слезы. Руму было велено достать чертежи и описание сверхсекретного устройства, являющегося государственной тайной целой цивилизации. Любой другой человек на его месте пришел бы в ужас от осознания невозможности осуществить такое, но только не бывший офицер ДППЗ. Особенно, если он некогда возглавлял инженерный отдел одного из многочисленных центров морализации. К моменту первого сеанса связи Рум уже разработал план действий и подготовил техническую документацию, которую тайно хранил все эти годы. Он словно чувствовал, что когда-нибудь она ему еще пригодится. Створы люка распахнулись, и в кают-компании первыми появились 4 закованных в броню паука. Руму мгновенно стало не по себе. Огромные членистоногие вызывали в нем первобытный страх. Вслед за ним вошел Варси. Рум вгляделся в лицо чужого, частично скрытое за лицевым щитком скафандра, который Варси никогда не открывал. «Я счастлив приветствовать вас, господин Ва», — подобострастно заявил Рум. Господин Ва сам изъявил желание называться этим именем еще в день уничтожения шахтерской партии. Из всех Варси, которых видел Рум, с ним разговаривал только он. Остальные выполняли какие-то другие функции, и Ва, похоже, был у них за главного. Коротышка посмотрел на скованное защитным полем бессознательное тело Мэла. «Это директор военного завода, он имеет доступ к интересующей нас информации?» «Нет, господин», — Рум принялся терпеливо объяснять то, что уже предлагал Ваарсе во время их прошлой встречи. Это начальник одного из отделов завода. Он не имеет особой информационной ценности в интересующей нас области, но он очень удобен в качестве агента, не имеет семьи и большую часть своего времени проводит на работе. Через него мы сможем выйти на директора, главного инженера или технолога, если этого человека надлежащим образом подготовить. Вы изготовили устройство? Да. Вас склонил на бок голову. В точности, мы даже провели испытание на пленном, но он умер. Вы пытаетесь обмануть нас, уважаемый Рум? При этих словах ближайшая пара пауков неторопливо двинулась к человеку. Нет, заторопился Рум, ни в коем случае. Я лично проведу морализацию, вы сможете убедиться прямо сейчас. Процедура сложна, и для ее успеха необходим опыт работы системой. Варси не пошевелился, но пауки остановились. Видимо, чужие поддерживали между собой отдельную связь. Рум почувствовал, что за эти пару секунд полностью взмок. Он бросился к креслу Мэллы и отключил поле. Его надо поместить в морализатор прямо сейчас. Вся процедура займет менее получаса, после чего этот человек будет полностью лоялен и абсолютно надежен. Вы должны мне поверить, я сам заинтересован в этом. Варси с интересом посмотрел в глаза Руму. Я тщательно изучил ваш отчет по данному устройству, уважаемый Рум. Большие глаза коротышки, не мигая, смотрели на Рума через гермошлем, вызывая у него нервную дрожь. Если я правильно понимаю, это устройство запрещено содружеством людей. В случае успешного проведения процедуры вы станете богом для этого человека. Скажите, уважаемый Рум, вы планируете с нашей помощью поступить так с каждой особью человечества? Хотите стать богом для своего вида, подчинить себе целую цивилизацию? Рум покачал головой. К сожалению, господин Ва, это невозможно. Морализация воздействует на определенные участки головного мозга. Эта перестройка необратима. Некоторые участки погибают, а некоторые частично утрачивают свои функции. Человек, обработанный подобным образом, становится послушным рабом и добросовестным исполнителем. Но при этом теряет творческую составляющую. Иными словами, в подобной цивилизации не будет ни ученых, ни деятелей искусств, ни талантливых руководителей. Минимальную управленческую инициативу сохраняет один из 8-9 обработанных кандидатов. Такое общество быстро придет в упадок. Ваарси слушал, не сводя взгляда с Рума. Несколько секунд в кают-компании стояла тишина, затем пару пауков без видимой команды стащили с кресла бесчувственного Мэла и вытащили его из помещения. «Вы уготовили своей цивилизации чудовищную участь», — наконец произнес Ваарси. «Я поверю вам, уважаемый Рум. Если ваши слова окажутся обманом, вы погибнете, и никто не успеет прийти к вам на помощь. Если же все это правда, то очень вероятно, что мы пытаемся победить людей не тем оружием». Он жестом указал Руму на дверь. «Ваше устройство уже здесь, пойдемте. Сейчас вы сможете продемонстрировать вероятность нашему договору». Они прошли в аварийный отсек. Согласно приказу Ваарси, Рум, не привлекая внимания, продал обе спасательные капсулы сразу после приобретения яхты. Сознание того, что ему приходилось ходить в космосе без средств аварийной эвакуации, блекло под воздействием страха перед чужими. С этим обстоятельством Рум смирился. Быстро. Его хозяева имели на аварийный отсек свои планы. Обычно пустое, сейчас это помещение почти полностью занимали два небольших корабля неземной конструкции. Господин Ва провел его в один из них. В ближайшем отсеке Рум увидел знакомую тубу морализатора, в котором трое Ваарси уже заканчивали размещать Мэлла. «Его необходимо привязать», — подсказал Рум, — «при помощи вот этих зажимов». Он лично защелкнул замки. «Силовые поля тут исключены, это вызовет сбой в работе программы». Он посмотрел на чужих. Ваарси молча стояли в стороне, буравя его немигающими взглядами. Двое пауков, источающими ужас уродливыми изваяниями, застыли по обе стороны от выхода. «Если, уважаемые господа, не против, я начну процедуру», — поспешно пробормотал Рум и отвернулся к сенсорам управления, радуясь возможности не смотреть в глаза чужим. Экраны консоли вспыхнули давно знакомыми диаграммами, и Рум почувствовал ностальгию. «Как много лет прошло с тех пор!» Как много жалких, никчемных лет, наполненных унизительным существованием в роли человека, ничем не примечательного, в общем стадии быдла, гордо именующим себя людьми. И вот теперь у него появился шанс не только вернуть все на круги своя, но и превзойти великого Арториуса. Он не допустит его ошибок и построит для себя идеальное царство, потому что он умнее и не собирается жадничать. Ему ни к чему миллиарды рабов на десятках планет. Чем больше стада, тем труднее его направлять. Он поступит по-другому. Рому даже не пришлось напрягать память. Пальцы сами нажимали на нужные сенсоры. Да, когда великий Арториус объявил тотальную морализацию, наплыв заключенных оказался настолько велик, что специалистов стало не хватать. В консоли морализаторов стал весь личный состав инженерных отделов, включая начальство. И все равно зачастую приходилось работать по две смены подряд, поддерживая себя транквилизаторами. За те недели у Рума на последовательность операции выработался условный рефлекс. Мел пришел в сознание и закричал от боли. «Это хороший показатель», — отметил Рум, сверяясь с диаграммой томографа. «Процедура протекает согласно технологии». Он увеличил параметр воздействия, и крик стал еще громче и надрывнее. Приборы показали оптимальную нагрузку на пациента, и Рум удовлетворенно улыбнулся. Мозг Мэла выдерживает, стало быть, остальное вопрос времени. Он не сводил глаз с показаний приборов, вручную регулируя воздействие по более чем двум десяткам каналов. Так надежнее. Наконец, крики Мэла стали стихать, и через несколько минут смолкли совсем. «Процедура успешно завершена, господин Ва!» Рум смахнул со лба испарину и довольно улыбнулся. «Через 4 минуты этот кандидат придет в себя». Он коснулся сенсора, и ложа с Мэлом выехала из тубы морализатора. «Теперь этот человек полностью принадлежит мне. Он будет беспрекословно выполнять все приказы и сможет отдать свою жизнь по первому требованию». Ва не сдвинулся с места. Однако остальные варси подошли к лежащему на ложе Меллу и принялись вводить над ним каким-то приборами, периодически сверяясь друг с другом. Один из них посмотрел на Ва и коротко кивнул. «Что ж, похоже, вы нас не обманули, уважаемый Рум», — произнес господин Ва. «Посмотрим, насколько реализуем ваш план». Он сделал жест, и варси принялись отстегивать Мэлла от ложа. Ва пошел к выходу, и Рум поспешно засеменил за коротышкой. «Вы увидите, что мой способ работает безотказно», — Рум с опаской прошел между замерзших пауков. Войдя из корабля, Ва остановился, и Рум чуть не споткнулся о его низкорослую фигурку. Другая пара пауков появилась из дверей, ведущих внутрь яхты, и Рум снова почувствовал страх. «Время, отведенное для нашей встречи, подходит к концу», — произнес Ва. «Мы не будем ждать, пока ваш первый раб придет в сознание». В этот момент двое пауков выволкли из чужого корабля Мэла и потащили его в кают-компанию. «Делайте то, что запланировано, и соблюдайте график своих космических прогулок», — продолжил господин Ва. «Мы свяжемся с вами». Он снова посмотрел Руму в глаза, и человек поспешно отвел взгляд. «Ваше устройство пока останется у нас в качестве дополнительной гарантии». «Но как же я буду набирать себе сторонников?» – опешил Рум. «С одним рабом я буду действовать очень медленно». «Приглашайте кандидатов с собой на прогулки», – ответил Ва. «Мы всегда знаем, сколько особей внутри вашей яхты и сможем оперативно отреагировать. Как только чертежи серебряных слез или их носители окажутся у нас, вы получите свое устройство в сохранности». С этими словами господин Ва развернулся и скрылся в своем корабле. Пауки скользнули в другой корабль, входные люки закрылись. Рум понял, что чужие уходят, и поспешил покинуть аварийный отсек.